Часть вторая. Габриэлла. Глава девятая. Габриэлла Паладин критически осматривала себя в зеркале, поворачиваясь к нему и так, и эдак. На ней было обычное повседневное платье и скромные украшения. Недовольна она была собой в целом, а не своей одеждой. «Я такая плоская, мам!» — жаловалась она, выпячивая грудь. «Никаких форм!» Сесилия отложила рукоделие и взглянула на дочь с улыбкой, вспоминая собственные приступы яростной самокритики, когда она была в том же возрасте. «Все появится в свое время, Габриэлла», — тихо сказала она. «Тебе только что исполнилось 17». «Но у других уже появилось. Ты посмотри на мой нос. Он безнадежен». «С твоим носом все в порядке. Ты очень симпатичная девушка». «Ты говоришь так только потому, что ты моя мама. Но что обо мне думает Симон?» «Симон вполне доволен выбором своих родителей и договором, который мы с ними заключили», — напомнила ей Сесилия. «Но тебе придется набраться терпения и подождать до Нового года. Тогда он станет капитаном, и вы поженитесь». «Это как-то странно, мама. Когда о браке договариваются родители, детям кажется, что их принуждают. Вдруг Симон меня не любит?» «Это именно его родители пришли к нам с предложением», — ответила Сесилия. «И на твою руку были другие кандидаты». «Это так. Их семья хочет породниться с нашей. Но любит ли меня Симон? Вот в чем вопрос. Я боюсь. Я не хочу быть привязанной к человеку на всю жизнь и при этом чувствовать себя нелюбимой и ненужной». «Что за чушь, Габриэлла? Разве Симон когда-нибудь был с тобой нелюбезен?» «Не был. Но я ни в чем не уверена». Габриэлла снова повернулась к зеркалу и попыталась уложить свои блестящие, черные, как смоль, волосы, но безуспешно. «У всех в семье волнистые волосы, но почему-то не у меня. Это какой-то лошадиный хвост». Она понизила голос и сказала: «А вот Симон очень красив. Ты правда думаешь, что я ему нравлюсь, мама?» «Я в этом уверена», — заверила ее Сесилия. «У тебя нет причин сомневаться». Сесилия ничего не сказала дочери о том, что несколько дней назад услышала при дворе. Поговаривали, что Симон, которого после долгих и кропотливых поисков они выбрали для своей дочери, крутил роман с низкородной фрейлиной. После такой новости Сесилия и Александр не могли уснуть всю ночь. Александр пошел к молодому человеку и попросил его объясниться. Симон поклялся честью офицера, что слух был не более чем злобной сплетней и что он без памяти влюблен в их дочь. Вступить в брак с одним из паладинов считалось огромной честью. Но Сесилия не знала об этом, когда сделала предложение Александру. Если бы знала, то никогда бы не осмелилась. Тогда она просто хотела избежать фатальных последствий того, что оба они по отдельности натворили. Воспоминание заставило ее содрогнуться. Теперь она с трудом могла представить, каково было бы прожить жизнь без Александра. Симон происходил из уважаемого рода, был достаточно зрелым и многообещающим молодым человеком. Но его семья не была особенно богатой. Для Сесилии и Александра это не имело решающего значения. Гораздо важнее было то, что Габриэлла мгновенно прониклась к нему симпатией, когда его пригласили в Габриэльсьюс. Вскоре она ответила согласием на предложение стать его женой. Родители Симона были вне себя от радости. Еще бы, их сын возьмет в жены маркизу Паладин. Сесилия попыталась взглянуть на свою дочь глазами постороннего человека, что было весьма затруднительно для любящей матери. Да, у нее плоская грудь, и держится она не особенно грациозно, все время опускает глаза, как будто чего-то стесняется. Но так оно и было на самом деле. Она не выделялась на общем фоне. Ее многочисленные достоинства становились очевидными только тому, кто знал ее. Габриэла улыбалась робко и редко, но ее улыбка была поистине чудесной, она раскрывала внутреннюю красоту девушки. Ее темные глаза вспыхивали и освещали тонкое худощавое лицо. Приятное, но несколько неловкое, она постоянно сомневалась в себе, преувеличивая свои воображаемые недостатки. Но Сесилия полагала, что это свойство многих девушек ее возраста и со временем пройдет. Габриэла росла чувствительным ребенком, и Сесилия понимала, что ее дочери требуются особые отношения. Однако установила одно строгое и непреложное правило – никаких любовных заигрываний до брака. Опыт собственной неподобающей страсти, которая едва не уничтожила ее жизнь, был слишком ярок в ее памяти. Она не могла допустить, чтобы то же самое случилось с ее любимой дочерью. Женщины семьи Мейден и людей льда, будучи искренними, быстро вознаграждали ухаживание мужчин, которым испытывали влечение, не думая о последствиях. Во многих случаях это приводило к печальным результатам. Сесилия боялась, что застенчивая ранимая Габриэла станет жертвой собственной сердечной неопытности. Поэтому, подобно старой деве, она регулярно читала дочери строгие проповеди о чистоте и морали, но все равно опасалась, что ее маленькая девочка попадет в ловушку. Ей казалось, что Симон подходит ее дочери. Сильный и ответственный, он защитит уязвимую Габриэлу, станет ей опорой. Размышления Сесилии были прерваны вторжением ее стремительного, как вихрь, сына. Танкрет, брат-близнец Габриэлы, вбежал в гостиную, чтобы взять что-то из своих вещей. На бегу он объяснил, что торопится, потому что снаружи его ждут друзья. «Вот о ком не стоит волноваться», — подумала Сесилия, зная, что ее сын неизменно полон жизни и всегда готов отпустить дерзкую шутку. Его величество уже пожаловал Танкреда в пажи. При дворе его считали многообещающим молодым человеком и ожидали от него великих свершений. Знатным матерям, которые присматривали подходящую кандидатуру в мужья для своих подрастающих дочек, он казался завидной партией. Он был красив, умен, обаятелен и богат. Но Сесилия и Александр не спешили его женить. Легко найти подходящую пару для сына, но вот для дочери совсем другое дело. Танкрет вернулся в гостиную и встал позади сестры, которая продолжала критически изучать свою внешность в зеркале. «Неплохо», — сказал он, склонив голову на бок. «Честно говоря, совсем неплохо. Бывают пугало и похуже». И бросился наутек. Габриэла среагировала мгновенно. Тяжелая деревянная щетка для волос, которую она держала в руке, полетела ему в голову. Но брату удалось увернуться, и метательное орудие угодило на серебряный поднос, который величаво нес перед собой Вильгельмсон. Старый слуга, однако, не потерял самообладание и продолжил движение, не изменившись в лице. «Простите, Вильгельмсон», — сказала Габриэла, пряча улыбку, — «я целилась в брата». «Ничего страшного, госпожа, именно так я и подумал», — ответил он и вручил Сесилии письмо, которое нес на подносе. «Это от мамы», — сказала она, взяв его в руки. «Знаешь, Габриэла, всякий раз, когда из дома приходит письмо, я напрягаюсь, хотя там уже много лет ничего не происходит. Хорошо, что все наладилось. После всех этих бед они, наконец, зажили спокойно. Теперь даже Тарльд пришел в себя, а Лив спокойно, как никогда прежде». Испытывая все же некоторое беспокойство, она вскрыла письмо и начала его читать. Спустя минуту она тихо рассмеялась. «Что пишет бабушка?» — спросила Габриэла, садясь на стул рядом с матерью. «Матиас вернется домой на Рождество. Он заканчивает учебу, теперь он дипломированный врач». «Быстро он», — прокомментировала Габриэла. «Матиас усердно учился. Он не наделен аналитическим умом ученого, как Тарий, но в полной мере обладает другим талантом. Он исполнен сочувствия к людям, а это самое важное для врача». «Я помню глаза Матиаса», — сказала Габриэла. «Они греют. Их тепло чувствуешь, даже если у тебя холодное сердце». у тебя не холодное сердце», — улыбнулась Сесилия, продолжая читать письмо. «А мне кажется, что холодное», — тихо пробормотала Габриэла. «Мне грустно от того, что единственное, что важно в жизни женщины, — это муж и семья. От этой мысли я чувствую пустоту и никчемность. Кажется, семейная жизнь не мое». «Да», — пробормотала Сесилия, которая прослушала реплику дочери, углубившись в чтение письма, и продолжила отвечать на ее замечание о холодном сердце. «В молодости всем так кажется. Кстати, Калеб вернулся в Гростенсхольм». «Калеб?» Габриэла пыталась вспомнить, как он выглядит. «А, да! Он такой высокий и слегка неотесанный, но приятный мальчик со светлыми, кажется, волосами. Он уже давно не мальчик». «Мы не виделись 10 лет», — задумчиво сказала Габриэла. «Быстро летит время». «Разве? В молодости год длится вечно», — сказала Сесилия с усмешкой. «Чем старше становишься, тем быстрее оно летит». «Если ты надеялась меня утешить, то тебе не удалось», — ответила Габриэла. За месяц до Рождества Сесилия и Габриэла сидели вместе в гостиной и шили свадебное платье. Александр давал за своей девочкой огромное приданное. Он решил, что его дочь не должна чувствовать нужды, выбрав достойного, но не богатого мужа, и он мог это себе позволить. Сесилия считала, что он портит детей дорогими подарками, но она понимала, что так он проявляет свою любовь к ним. Александр и правда не чаял души в детях. Если с кем-то из них что-нибудь случится, он сломается. Впрочем, она тоже. Она спросила себя, почему у нее возникают такие мысли накануне самого радостного дня в жизни дочери, когда дом гудит от предвкушения праздника. Приглашения были разосланы, на свадьбу ждали самого короля, для всех гостей оборудовали спальни, особые покои отвели новобрачным. «Симон хочет жить в городе, ему надо часто бывать в штабе флота», — говорила Габриэла. «А я хотела бы жить за городом. В Копенгагене так грязно». «Мама, я так боюсь, что ничего не получится». «Свадьба не получится. Что тебя тревожит?» «Не волнуйся. Все будет хорошо». «Я о другом. Как это для тебя типично, мама? Думаешь только о праздниках». Упрек был несправедливым. «Я о своей дальнейшей замужней жизни. Я постараюсь сделать Симона счастливым. Буду ему хорошей, преданной женой». «Надеюсь, у тебя получится». «Он дружелюбный, вежливый и уважает меня». В глубине души Габриэле хотелось, чтобы ее избранник уважал ее чуть меньше. Однако ее воспитывали в чистоте и добродетели, и она отогнала от себя эту неподобающую мысль. «Я так волнуюсь. Просто надо пережить эту чертову свадьбу, а потом посмотрим». «Габриэла, на самом деле, следи за языком». «Прости, мам. Он сказал, что мне идет желтый цвет. Это правда?» Неуверенно спросила она. «Да, он прав». В этот момент в дверях появился Вильгельмсон. Он вежливо покашлял, прежде чем войти. «Ваш муж просит вас присоединиться к нему в гостиной, госпожа». «Уже иду», — ответила Сесилия, поднимаясь. «А ты, дочь, поскорей заканчивай с этим вензелем, хватит грезить наяву. Так ты испортишь наволочку. Просто вышей букву «Р», а рядом букву «П», первые буквы ваших с Симоном фамилий. Ничего сложного». «Я и так исколола пальцы», — простонала Габриэла и тут ни с того ни с сего спросила. «Брачная ночь. Это совсем ужасно?» Сесилию этот вопрос застал врасплох. Она вспомнила свою брачную ночь. Тогда их с мужем разделяла шахматная доска, а утром Александр разрезал себе палец, чтобы добыть каплю крови, которая должна была подтвердить чистоту невесты. Сесилия загадочно улыбнулась. «О, нет! Брачная ночь — это настоящее приключение!» Габриэла удивилась тону матери и проводила ее недоумевающим взглядом. В гостиной Сесилию ждал знакомый офицер, друг Симона. Он стоял по стойке смирно и выглядел несчастным. Александр стоял рядом, и Сесилия сразу заметила, что он взбешен. Никогда раньше она его таким не видела. «Что стряслось?» — спросила она. «Наш друг пришел с новостью. Симон бежал в Германию с той самой фрейлиной». Сесилия не верила своим ушам. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Но офицер мрачно кивнул, подтверждая слова Александра. Симон навлек на себя бесчестие, и его лишили звания. Только сегодня коллега-офицер, которому он доверился, сообщил нам эту новость. До сих пор мы ничего об этом не знали. Я счел своим долгом немедленно сообщить вам об этом. Пожалуйста, примите мои самые искренние соболезнования. «Спасибо», — пробормотала Сесилия, когда до нее дошла ужасная правда. «Но как мы скажем Габриэле, Александр?» «Вам не придется», — донесся до Сесилии тусклый бесцветный голос дочери. «Я никогда не верила, что мы поженимся». И она медленно вышла из гостиной. Но дорогу ей преградил Танкрет. Его обычно жизнерадостное лицо было красным от отчаяния и гнева. «Ты уже знаешь, друзья сказали мне Габриэла. Сначала они изобразили сочувствие, а потом стали смеяться. Эти негодяи посмели смеяться над моей сестрой. Я надавал им пощечин!» Исполненный праведного негодования Танкрет не понимал, что усугубляет ситуацию. Смахнув слезу, Габриэла удалилась вверх по лестнице в свою комнату. «О, Танкрет!» — сказала Сесилия. «Надо быть сдержаннее!» «Я не хотел! Пойду к ней! Не сейчас! Ее следует оставить в покое на некоторое время. Сейчас мы оскорблены и расстроены, но, возможно, все это к лучшему». «Согласен», — добавил Александр, но лицо его все еще было серым от гнева. «Симон трус. Он не хотел этого брака, но не посмел сказать мне об этом. Он мог отказаться с самого начала. Объяснить, что любит другую, я бы понял. Но он не сделал этого. И когда я выяснял, правдивы ли слухи о нем и этой фрейлине, он все отрицал. Ты помнишь, Сесилия? Он просто сбежал, хоть и знал, что Габриэлу ждет позор и унижение. Он недостоин нашей дочери». «Я передам ей твои слова, папа», — торжественно сказал Танкрет. «Ты совершенно прав, ей не нужен такой муж. Надеюсь, это послужит ей некоторым утешением». Александр выглянул в окно. «Бедная девочка. Она очень страдает из-за этого мерзавца». Офицер кивнул. «Жаль, что пришлось сообщить вам эту новость, но я не хотел, чтобы вы узнали, что он не явится на свадьбу уже в церкви». «Мы благодарны вам», — сказала Сесилия. Что же касается Симона, то его стремление выбрать легкий путь очень скоро приведет его в гораздо более затруднительное положение. Танкрет, ты можешь подняться к Габриэле. Мы тоже поднимемся через некоторое время. И без того неуверенная в себе Габриэла, казалось, совсем ушла в себя. Она отказывалась выходить из дома, и, несмотря на любовь и сочувствие, которые проявляли к ней члены семьи, все время думала о том, что с ней определенно что-то не так. Внешне она никак не проявляла ни грусти, ни депрессии, ни жаловалась, и вообще старалась делать вид, что ничего не случилось. Габриэла честно пыталась все забыть. Она даже улыбалась, но улыбалась только губами. Глаза ее оставались печальными. Александр чувствовал ее боль. Он думал об этом ежечасно. «Что, черт возьми, нам делать, Сесилия?» — спрашивал он в отчаянии. «Искать ей нового мужа бессмысленно, чем ее утешить?» Она не верила, что он ее любит, и думала, что это потому, что она некрасивая. Стыд давит на нее тяжелым грузом. Может быть, ей следует куда-нибудь уехать, сменить обстановку. Вдали от дома она быстрее оправится от этого потрясения. В Норвегию? Хорошая идея. Она давно не видела бабушку. Лиф живет с Таральдом и его семьей, но все еще ужасно скучает по папе. Я думаю, она составит Габриэле отличную компанию. Она энергична и весела. Матес и Андреас тоже там, и они примерно одного возраста. А Матес, как мы знаем, очень хорошо влияет на людей. Давай спросим ее. Габриэла выслушала предложение с некоторой апатией, но согласилась с условием. «Я поеду, только если бабушка хочет меня видеть. Не хочу причинять никому неудобств». Самооценка Габриэлы упала до нуля. Она считала, что только мешает всем вокруг. Приближалось Рождество. Матиас Мейден запряг лошадь в маленькие сани, подвязал к упряжной дуге коровий колокольчик и отправился на одну из ферм навестить тяжело больного старика. Матиас стал врачом, как и до него Тарий. Они изучали в Тюбингене одни и те же предметы. Однако Тарий занимался скорее теоретическими аспектами медицины, в то время как Матиаса больше интересовали способы оказания непосредственной помощи пациентам. Ему советовали стать священником. Его добрые теплые глаза и ласковые непринужденные манеры подходили для такой роли как нельзя лучше. Но Матиас не испытывал тяги к духовному служению. Он был единственным наследником поместья и фермы Гростенсхольма, но, в отличие от своего отца, не видел себя и землевладельцем. В конце концов, он решил, что станет врачом. Так он сможет наилучшим образом реализовать свое стремление помогать тем, кому не повезло родиться в баронской или помещичьей семье, обездоленным и угнетенным. Он думал о медицине не как о призвании, а как о средстве улучшить мир. Кроме того, роль наследника трав и зелий людей льда накладывала на него определенные обязательства. В Норвегии не учили на настоящего врача, можно было стать только военным хирургом или хирургом-парикмахером, тем, кто лечит бородавки и мозоли. Желающий получить настоящее образование должен был учиться за границей. Поэтому Матиаса, как и в свое время Тария, тянуло в Тюбинген. Узнав, что их новый студент – близкий родственник легендарного Тарьи Линда из «Людей льда», преподаватели университета организовали его учебу так, чтобы она заняла как можно меньше времени. Там оценили его особое обаяние, что также способствовало делу. В итоге, к 21 году ему удалось стать вполне хорошим врачом. Он вернулся в Гростенсхольм в 1645 году. Невысокого роста, с волнистыми каштановыми волосами и замечательными голубыми глазами, своей улыбкой он мог смягчить самое черствое сердце. Он был во всех отношениях замечательным молодым человеком, и его мать, Ирия, страшно гордилась им. Таральд, наконец, сумел избавиться от чувства вины, которое долгие годы угнетало его. Он очень старался, но не мог любить Колгрима так же горячо и сильно, как любил младшего сына. Матиас понимал затруднения своего отца и охотно простил его за то, что тот был слишком строг с ним в первые годы жизни. Таральд просто не хотел обидеть Колгрима. Теперь он не боялся показывать Матиасу свою привязанность. К сожалению, усилия Таральда были потрачены напрасно. Ничто не могло изменить Колгрима и его судьбу. Он был тем, кем он был, волком в овечьей шкуре. И как только он сбросил личину, произошла трагедия. Матиас и Тарий стали его прямыми жертвами. Адак подорвал здоровье, переживая за все случившееся. Он навлек горе на всех, но тяжелее всех пришлось Таральду, который винил во всем, что случилось, себя. Ему не следовало заводить ребенка с бедняжкой Сунивой. Если бы он смог тогда остановиться, жизнь семьи сложилась бы иначе, а сама Сунива и Тарий не покинули бы этот мир. Матиас сидел в санях, слушая монотонный звон колокольчика, его мысли обратились к Калебу. Его друг очень изменился со времени их последней встречи. Калебу к тому моменту исполнилось 27 лет, и в нем едва можно было узнать того юного идеалиста, которым он когда-то был. Матиас увидел обиженного на весь мир, ожесточенного и озлобленного человека. Отработав несколько лет судебным писарем, Калеб решил приступить к осуществлению своих юношеских мечтаний. Судебные чиновники обращали мало внимания на скромного клерка и с готовностью освободили его от обязанностей. Калеб искал и находил места, где плохо обращаются с детьми, но неизменно сталкивался с противодействием. Те, кто обладал весом и возможностью изменить ситуацию, не слушали его, потому что сами эксплуатировали детей. Он нажил еще больше врагов, когда попытался судиться с особо жестокими угнетателями малолетних. Они каждый раз оказывались сильнее. Если бы только был жив нотариус Дакмейден, все могло бы быть по-другому. Но тот, увы, уже не мог ничем помочь. Калеб не осуществил и другую свою мечту. В юности он часто представлял, что найдет милую девушку, которая станет его женой. К сожалению, в трущобах, где он проводил большую часть времени, пытаясь помочь детям, он такой девушки не встретил. Женщины считали его странным. Со временем он решил, что на свете просто не существует девушки, которая была бы в состоянии разделить его стремления, и Калеб стал избегать женщин вообще. Ему удалось спасти нескольких детей от рабской жизни, но это ни к чему не привело. Эти дети снова оказались на улице, попрошайничали или воровали. В конце концов, его сбережения иссякли, и он решил, что должен вернуться к старым друзьям. Он написал Лив, которая любила его, и попросил разрешения приехать повидаться, и та ответила радостным согласием. Войдя в широко открытые для него двери Гростенсхольма, Калеб буквально рухнул от усталости. Он сказал Лив, что горько разочарован тем, что не оправдал доверие, которое ему оказали в этом доме, и просто сидел в кресле, почти не двигаясь. Лив видела, насколько он обессилен, и некоторое время не тревожила его. Но спустя неделю она решила, что пора приободрить его. «Послушай меня, дорогой Калеб», — ласково, но твердо начала она. «Мой муж Дак, которого мы оба любим, в молодости столкнулся с теми же проблемами, что и ты сейчас. Он пытался улучшить условия труда рабочих на лесопилке и получил очень серьезный отпор. Он тоже был тогда молодым и неопытным, так что все не так уж безнадежно». Калеб ничего не ответил, а просто кивнул ей в знак благодарности. Он всегда был сильным. Но теперь черты его лица стали резче, глаза меньше, и теперь в них не было решимости и воли. Невозможно претерпеть столько неудач и сохранить оптимизм. Матиас едва узнал его, вернувшись домой. Он очень огорчился, увидев, каким циничным и недоверчивым стал его близкий друг. Матиас подъехал к дому старика и вылез из саней. Визит не занял много времени. Он дал больному тонизирующее средство. Едва ли он мог помочь чем-то еще, потому что тело этого человека просто устало от тяжелой и скудной жизни. Матиас немного посидел рядом, развлекая пациента веселым разговором, чтобы подбодрить его. Он уже собирался уходить, но старик собирался сказать ему кое-что еще. «Доктор, пожалуйста, прошу вас». Его еле слышный голос дрожал. «У вас такие добрые глаза. Помогите спасти мою внучку». Матиас не мог отказаться. Переполненный жизнью, он всегда делился теплом со всеми, кто в нем нуждался. Наклонившись ближе, чтобы лучше расслышать старика, Он нежно похлопал его по плечу. «Конечно, я помогу, если смогу. Но где она? И что надо делать?» «Моя малышка Элли работает у старой хозяйки фермы Найгард. И та, кажется, совсем ее замучила». Он задохнулся от столь длинной речи и некоторое время просто дышал. «Она стала совсем худой и бледной, и не навещает меня уже много дней. А раньше она приходила часто». «Я заеду на эту ферму по дороге домой», — пообещал Матиас. «Не волнуйтесь, все будет в порядке». «Благослови тебя Бог, добрая душа». Старик явно почувствовал облегчение, стал ровнее дышать и даже помахал на прощанье рукой. Матиас слышал о хозяйке Найгарда еще в детстве. В приходе ее не любили. Теперь она овдовела, а ее дочери вышли замуж и покинули дом. Ее считали жадной старой ведьмой, которая присваивала все, что могла урвать, и не платила слугам. Как только Матиас услышал, где находится эта девочка, то заподозрил худшее. Старик волновался вполне справедливо. Было ясно, что маленькой Элли приходится туго. Но все оказалось даже хуже, чем можно было себе представить. Он постучался и вошел в коттедж. Со стороны кровати до него донесся слабый старческий голос. Однако, когда он только подъезжал к Найгарду, то заметил, что хозяйка с любопытством рассматривает его в окно. Матиасу стало ясно, что для него устроили спектакль. «Как вы, кстати, добрый доктор!» — жалобно стонали на кровати. «Мне так плохо! Так плохо!» Матиас подошел поближе и внимательно посмотрел на мнимую больную. Пожилая хозяйка Найгарда выглядела так, будто вот-вот отправится на встречу с Создателем. Но она не успела подготовиться как следует, и Матиас заметил торчащий из-под одеяла башмак. «Что у вас болит?» — спросил Матиас будничным тоном. «У меня болит буквально все. На мне нет живого места. А эта молодая нахалка, которая должна помогать мне по хозяйству, даже не удосужилась встать и поухаживать за старой больной женщиной. Мне так больно. Я ужасно страдаю». «Где я больнее всего?» — спросил Матиас и, оглядев комнату, заметил ведущую в соседнее помещение приоткрытую дверь. Было видно кровать, на которой кто-то лежал. «В груди, доктор». «Положите мою руку на это место», — сказал Матиас. «Нет, не стоит», — испуганно возразила симулянтка, сообразив, что полностью одета. «Нет, сильнее всего болит голова. Вот здесь. И гудит, и стучит, и вот-вот лопнет. Доктор, я умираю. Не сомкнула глаз всю ночь». «Я дам вам хороший порошок от головной боли», — деловито сказал Матиас, — «но он довольно дорогой». «О, доктор, не стоит тратить на меня ценные лекарства. Может быть, найдется что-то бесплатное? Может быть, что-нибудь осталось после какого-нибудь другого вашего пациента?» «К сожалению, в данный момент ничего другого предложить не смогу», — твердо сказал Матиас. «Возможно, вам стоит попробовать поправиться без лекарств». Старая лицемерка вздохнула. «Не могли бы вы, добрый доктор, найти мне другую служанку, не такую ленивую и прожорливую, как моя нынешняя? Я была бы вам так признательна. Она объедает меня и совсем ничего не делает». «А я как раз зашел ее проведать», — сказал Матиас. «Меня попросил ее дедушка». Матиас подошел к двери в другую комнату. «Не верьте этой лгуньи! Ни одному ее слову!» — кричала ему вслед старуха. На кровати среди вороха старых тряпок лежала крошечная, истощенная девочка. На него смотрела пара огромных глаз. Она напоминала новорожденного теленка, который впервые увидел мир. Девочка была такой худой, что Матиас не смог определить ее возраст. Тонкие, как паутина, волосы ребенка казались бесцветными. «Ты Элли?» — спросил он. Она кивнула. Ее худые, как спички, руки были красными от тяжелой работы и холода, кожа на них потрескалась и покрылась мозолями. Она выглядела так, словно умирала с голоду. Матиас взял девочку на руки. «Я беру тебя с собой». Она весила, как воробей, а из одежды на ней были только нижняя юбка и несвежая рубашка. Матиас прихватил с собой другую ее одежду, которая лежала рядом. «Что вы делаете?» — закричала старая фермерша, вскочив с постели и совершенно забыв про маскировку. «Я забираю Элли», — тихо сказал Матиас. «Она здесь не останется». И добавил. «А вам действительно пора вставать. Здоровому человеку вредно целыми днями валяться». Он уютно устроил Элли в санях и укутал, чтобы она не замерзла. По дороге домой он заехал к старику. «Элли поживет в Гростенсхольме», — сказал ему Матиас, — «пока не поправится. И никогда больше не посылайте ее в Найгард. Еще немного ее бы там уморили». «Да благословит вас Господь!» — прохрипел старик. «Да благословит вас Господь!»